трамвай болельщик Спартака. Символика клуба от башки до хуяка. У него на шапке Спартак, и на свитере Спартак, и на шарфу, блядь, Спартак. Вот какой он фанат, блядь, мудак. У него на матч Спартака ЦСКА ебать. Есть не в трамвай, такой же пиздобол. Только за ЦСКА болеет тут козел. Флаг любимого клуба в руках. Вот какой он, ублюдок, затрак. Рожа всего лихи клуба, все трепье. На матч Спартаку болеет ей за свое. Только вышли из трамвая оба. Наших странных фанаты не доеба. На остановке одной, где стадион. Болеющий с Искорфью. За Спартак Антон, то Спартак блядло. И сегодня не просрут. Но пишет Спартак, а сон Кирова не дадут. Говорит ему в ответ, первый наш мудак. Я напоминаю, болей за Спартак. А твой армейцы ЦСКА вонючий. Все, блядь, извращается. И сам ты хуй не пусть. Спартак им сегодня охуенно наваляй. Мы еще 10-0. Спартак выиграет, я знаю. А твой за какашки, так останутся калом. Сегодня получит, как ты поебал. Второй фанат, что за ЦСКА. Недаром накачан, но в спортзале рука. Пальцы сжал он то в кулак. Ёбнул в рыло соперник мудак. Соперник кибался на землю, тут уже встал. И фанат в армейцах под их заебал. Тут охуенная драка началась. Кровь ноздрей и здешно полилась. Подвалили тут на помощь фанаты обоих клубов. Тоже вдруг взялись сломать друг другу зубы. Тут подвалилась за автобуса толпа. Кое-где мелькают лысые черепа. Лысые скинхеды тоже приехали болеть. А кто против них шепотом иметь? Вот началось полное ебло. Куда не посмотришь, кровавое хайло. Тут подъехал автобус с ОМОНом. Наебали всем нашим гандоном. Пиздец, получили фанаты от одного. Кого-то замели, кого-то унесло. Матч закончился, еще 1-1. А в чемпионате победил Локомотив. Я ни за одну команду не болею. Вы так же делаете, а то ебну шею. Быстро заканчивается этот очень длинный. А с этим удища хуй дохлой псины. Вот дохуй ебать!